Глава 9. Мила. Мне так грустно, что хочется забиться в уголок и тихо рисовать пальцем цветочки на обоях. Я не убиваюсь из-за денег. Здоровье, голова, руки, ноги есть, заработаю еще. Но случившееся настолько мерзко, что не передать словами. Я впервые почувствовала, каково это, когда личные границы жестко нарушают, и привычная безопасность рассыпается карточным домиком. Скажем так, это очень сильно деморализует и выбивает землю из-под ног. Живешь себе, живешь, никому не мешаешь, копаешься тихонько в своей песочнице, чего-то достигаешь, где-то обламываешься, но идешь дальше. И тут хрясь. Появляется кто-то, кому плевать на все твои дела, кто готов перешагнуть и забрать у тебя что-то только потому, что ему этого хочется. Это очень-очень-очень... Нет слов. Кажется, я словила экзистенциальный кризис. Мы сидим в гостиной перед телевизором. Зайка переключает каналы, я тупо пялюсь на прыгающую картинку и нифига не понимаю. У меня в голове свое кино. Я раз за разом прокручиваю момент, когда меня сбивает с ног придурок на скутере, а потом уезжает. И все, что я могу, это беспомощно смотреть в удалявшуюся спину. Это наваждение. Мне больно дышать, и я едва могу дождаться, когда Вадим приходит домой. Ну, тише, тише. Он гладит меня по голове, когда я со всех ног бросаюсь к нему и, обняв, утыкаюсь носом в широкую грудь. Не плачь. Какое там не плачь? Я рыдаю. Весь день кое-как держалась, не позволяла себе окончательно раскиснуть, а увидела мужа и разревелась, как слабачка. Успокойся. Не могу. Я так растерялась, когда этот ублюдок на меня налетел. Мил, да кто угодно растерялся бы. Надо было его как-то остановить. Глупости не говори. Еще не хватало, чтобы моя жена лезла в драку с отребьем всяким. А такое говно мараться не стоит. Да, зай? В дверях стоит племянница и внимательно слушает, о чем мы говорим. Наверное, отвечает неуверенно. Не наверное, а точно. Муж потом снова обращается ко мне. «Мил, неприятно, но не смертельно, не плачь». «Меня обокрали», — грустно напоминаю. «В сумке был паспорт, права». «По поводу документов не переживай. Я уже напряг людей. Завтра съездишь кое-куда, и тебе все сделают без очередей и проволочек». «Ключи». «Завтра днем придут менять замки». «Телефон». «Сейчас купим новый, еще лучше, и сумку, и что-нибудь еще, чтобы моя девочка больше не грустила». Целует в нос. Там еще была карта, но ее сразу выпотрошили. Деньги? Ну, считай, что ты пожертвовала их на нужды моральных уродов, которым ничего хорошего в жизни не светит. Пусть подавится. Жмет плечами. А потом обращается к зайке. Милочь, прости, но на этот вечер ты остаешься одна. Нам с Милой надо уйти. Она поднимает на нас растерянный какой-то совершенно несчастный взгляд. Как? Куда? Прогуляться. Вадим обнимает меня еще крепче и ласково ведет кончиками пальцев по моей щеке. В мистерии. Ты забронировал столик? Да, тот самый, у окна. Это наше любимое место. Небольшое кафе в центре, но не на шумной улице, а на второй линии. Там самый вкусный ежевичный пирог и кофе по авторскому рецепту. Мне неудобно перед племянницей. Я ее сегодня уже один раз подвела в парке, но... Можно я завтра снова стану сильной и продолжу думать о других? А сегодня просто побуду маленькой девочкой, мечтающей спрятаться в надежных объятиях. Спасибо. Проглатываю слезы. Надень то платье, розовое с белыми оборками, просит он. Этому платью уже 100 лет, но оно неприкосновенное, занимает почетное место в шкафу, потому что именно в нем я была, когда мы с Вадимом познакомились. Оно на счастливый оберег. Хорошо. Я перестаю икать и дрожать, как осиновый лист на ветру. Дай мне 3 минуты. Ничего, что мы бросили ее одну? Спрашиваю, когда отъезжаем от дома. Мы на такси. Зотов сказал, что хочет выпить вина в компании прекрасной девушки. И кто я такая, чтобы ему отказывать? Поэтому его черный танк с хромированными обводами остается в гараже, а мы несемся в сердце города на развеселом желтом такси. Ничего с ней не станет, не маленькая. Отмахивается Вадим. Я знаю, но она выглядела такой несчастной. Мне надо было ее утешить, подтереть сопли, взять на ручки. Ты прости, но у меня с женой беда приключилась, так что проблема Зои мне как-то по барабану. Мне стыдно очень-очень, потому что приятно знать, что ты самая-самая для человека, которого любишь. Это как бальзам на душу. Даже как-то светлее становится, и проблемы уже не кажутся такими жуткими. Да, очень болезненно. Но кто сказал, что вся жизнь должна быть сладким пряником? Пусть хреновый опыт, но мой. Это я так себя убеждаю, чтобы не вздрагивать каждый раз, когда вижу, как по тротуару несется очередной электросамокат. Вадим берет меня за руку, а потом и вовсе притягивает ближе, укладывая к себе на плечо, и я против воли улыбаюсь. Он прав, жену спасать надо, а то она, то есть я, совсем приуныла. В мистерии нас встречают приветливыми улыбками. Рады вас видеть. Управляющий Павел тут работает уже не первый год и сразу узнает постоянных клиентов. Он провожает нас к столику, выдает меню в дорогой оплетке и, вежливо откланившись, оставляет наедине. «Что будешь заказывать?» — интересуется муж, скользя взглядом по строчкам в меню. «Я...» На меня внезапно нападают трудности выбора. «Я не знаю». Вадим переводит на меня взгляд, полный недоумения. «Не голодна?» «Голодна. Просто хочу и мясо, и рыбу, и салат, и еще что-нибудь». «Ни в чем себе не отказывай». «Ага. Обожраться и лопнуть». Ворчу, а сама продолжаю листать страницы, выхватывая то одно название, то другое. «Мне действительно хочется всего и побольше». «Будешь жирненькая», — мечтательно произносит муж. «Эй! Зато не украдут». Я кидаю в него скомканной салфеткой, а он ловит ее на лету, смеется. «Вот теперь узнаю свою Милу». Нахал. Когда подходит официант, я заказываю салаты, хрустящие креветки, и шашлык, и овощи запеченные, и грибы на гриле. Куда же без грибов? И десерт. Два десерта. Вадим только глазами хлопает, когда я озвучиваю все свои хотелки и ограничивается салатом и горячим. Показываю ему язык и отворачиваюсь. Нечего на меня так смотреть. У меня сегодня дикий стресс, справляюсь как могу. Это был хороший вечер. Мы много разговариваем, смеемся, оставляя за бортом тему сегодняшнего происшествия. И оно уже не кажется таким зловещим, подавляющим. Мне просто не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Вот и все. Зато на следующий день меня настигают последствия ночного обжорства. Мне с трудом удается дождаться момента, когда Вадим уйдет на работу, а зайка сбежит на свои занятия. Как только за ними закрывается дверь, я, сломя голову, несусь в туалет, не зная, какой частью лучше прикладываться к унитазу. То ли верхом, то ли низом, потому что крутит адски с обеих сторон. В итоге побеждает тошнота. Я только успеваю поднять крышку, собрать волосы в пучок и склониться над белым другом. Как из меня буквально фонтаном выходит все, что вчера было съедено. И шашлычки, и десертики, и грибочки. Продолжается этот беспредел долго, уже в животе пусто, и он протестующе урчит, отзываясь на каждый спазм, а я все давлюсь. «Да сколько можно?» Со стоном вытираю слезы, которые льются сами по себе. Внутренности сокращаются еще раз, как бы говоря, столько, сколько нужно. Спустя бесконечность я выползаю из туалета и, поматываясь, иду в кухню. Мне нужен сладкий черный чай. Я пью его мелкими глоточками, чтобы снова не спровоцировать приступ. Потом закидываю внутрь какие-то таблетки от живота и, кое-как приведя себя в порядок, иду на работу, дав себе пламенное обещание закончить пораньше. А заодно клянусь, что больше никогда не буду столько жрать. Даже если это будет пирожное Наполеон, обложенное грибами, шашлыком и печеными перцами. На работе было непросто. То лапа ломила, то хвост отламывался, то живот крутило, то голова трещала. Что странно, потому что вчера я ела, а не пила, потому что не хотелось. В итоге я отправила помощницу в ближайшую аптеку за волшебными пилюлями. Она вернулась пачку угля и какими-то таблетками для улучшения пищеварения. Вроде полегчало, но все равно часам к трем я окончательно спеклась и поняла, что сегодня на работе от меня такой вареной и растерянной нет никакого толку. Лучше пойти домой и отлежаться. Я предупреждаю своих, что ухожу, но буду на телефоне. Если что, звоните. Не переживайте, Мила Дмитриевна, все будет хорошо. Я не сомневаюсь, поэтому ухожу с легким сердцем. Правда, недалеко. Потому что стоит отойти на 10 метров от офиса, как звонит Алиса. «Чем занимаешься?» Начинаю без приветствия. Я, не подумав, брякаю. «Домой иду». «Не идешь». «В смысле?» «Я заполучила место своей мечты. И меня ломает от желания похвастаться, поэтому приезжай, жду». «Так лень куда-то ехать». Но во мне поднимается любопытство. Что за место такое волшебное, из-за которого Алиса так металась? «Адрес, сестра». Она скидывает мне его сообщением, и я тут же вызываю такси. Хандра и свидания с койкой отменяются, ночью посплю. Через 20 минут я уже подъезжаю к закрытой территории жилого комплекса, спрятавшегося в недрах парка. Дома тут разные, этажей по 5-7. В каждом своя подземная парковка, поэтому на территории нет машин, и от этого уголок кажется уютным и чистым. Алискин офис находится в двухэтажном здании с выходом на главную аллею комплекса. Тонированное стекло от фундамента до самой крыши. Идеально чистое, будто кто-то только что его вымыл и отполировал. Я поднимаюсь по широким ступеням и жамкаю кнопку вызова. Из динамика тут же доносится мелодичная Алисина. «Слушаю». «Открывай, сова, медведь пришел». Она смеется. Домофон пиликает тихим перезвоном, и я попадаю в просторную прихожую с зеркалом от пола до потолка, а потом прохожу дальше, в главный зал. Это нечто. Полуторный свет. Парящий камин в центре зала, на который можно любоваться с любой стороны. Мягкие удобные диваны, а у дальней стены стеклянная лестница, ведущая на второй этаж. «Ну как?» — спрашивает Алиса, незаметно подойдя сзади. Я вздрагиваю и, не скрывая восхищения, тяну. «Обалдеть!» «Вот и я так думаю!» Разбегается и совершенно по-детски плюхается на ближайший диван. «Я такая счастливая!» А я рада видеть ее улыбку. «Когда будешь открывать свою школу счастливых женщин?» «Скоро. Доработаю последние штрихи и стартую». «Волнуешься?» «Безумно. Я присаживаюсь на диван, он такой мягкий, будто обволакивает, с каждой секундой затягивая в себя все сильнее. Так бы и легла, клубочком свернулась и задремала. «Эй!» — Алиса правильно считывает мой настрой. «Ты пришла радоваться за меня или поспать? Мы вчера с Вадимом в ресторане были, а сегодня с утра я как зомби. Половину утра блевала, отравилась». «А может, котик ждет котя?» — кивает на мой живот. «Нет». Она вскидывает брови. «Я тебе точно говорю, нет!» Поджимает губы и кивает, мол, да-да, заливай мне тут. «Хочешь, я при тебе тест сделаю, чтобы вопросов не было?» «Давай!» Снисходительно кивает. «У нас аптека за углом». Пока мы прогуливаемся до аптеки, я рассказываю, как вчера стала жертвой грабителей, получаю порцию поддержки и сочувствия. Мы покупаем тест, потом заворачиваем в соседний магазин, чтобы затариться мороженым, и возвращаемся обратно. После мороженого мне становится на удивление хорошо. И настроение ползет вверх. Я делаю тест абсолютно спокойно, даже не допуская мысли, что он может быть положительным. Поэтому, когда на экранчике выстреливает две яркие полосы, меня накрывает ступор. «Это что?» «Это залет!» — смеется Алиса и обнимает меня за плечи. «Поздравляю, дорогая!» От этой новости у меня идет кругом голова. Я не могу дышать. Меня так распирает, что, кажется, еще немножко, и я просто взлечу. Пресловутые бабочки в животе мечутся, радостно бьют кружевными крыльями и сверкают, переливая всеми цветами радуги. Никакими словами невозможно описать эти ощущения. Сердце буквально становится в два раза больше. Расширяется, создавая еще больше места для любви, для малыша, который скоро у нас появится. Это не запланированный ребенок. Мы думали подождать еще пару-тройку лет, прежде чем заняться этим вопросом вплотную. Но получилось так, как получилось, и я счастлива. «Ну, тише, тише!» Смеется Алиса, когда я, забыв о том, что взрослая, начинаю скакать и визжать, размахивая руками. «Алис, ты видела?» Снова хватаю тест и чуть ли не под самый нос сую его подруге. «Прости, видела?» «Видела». Она аккуратно отводит мою руку в сторону. «Ты это...» «Поаккуратнее, а то с таким рвением скормишь его мне». «Ни за что!» Прижимая к груди, кружусь. «Это самый прекрасный памятный сувенир в моей жизни. Я его поставлю в рамки на самое видное место в доме». Подруга мягко улыбается, наблюдая за моим восторженным припадком. «Ненормальная!» «Да! Да! Да!» Пытаюсь позвонить мужу, но у меня не получается, потому что руки не слушаются, и в глазах стоят счастливые слезы. «Нет, не так, неправильно. Хочу быть рядом с ним, когда сообщу эту умопомрачительную новость. Хочу видеть его лицо, его глаза. Хочу... Боже, да просто я хочу его обнять, прижаться крепко-крепко и не отпускать». Внезапно понимаю, что безумно соскучилась. Не видела его всего несколько часов, а сердце уже изнывает. Головную боль и дурное настроение как рукой снимает, и после Алисы я лечу домой на крыльях любви. Теперь я знаю, в чем причина. Меня не напрягает ни тошнота, ни головокружение, ни желание есть мясо мамонта, залитое малиновым сиропом и посыпанное сверху карамелью, смешанной с сушеным чесноком. Мне хорошо. Однако по дороге накатывают новые идеи. Мне кажется, что просто так сообщить о беременности недостаточно торжественно и никак не соответствует случаю. Хочется сделать это как-то по-особенному, празднично и с фейерверками. Насчет фейерверков, конечно, шутка, но вот все остальное почему бы и нет. Я заскакиваю в ближайший магазин и покупаю самую красивую коробочку нежного салатового цвета. Запаковываю в нее полосатый тест и перевязываю розовым бантиком. Почему-то мне кажется, что будет именно девочка, дочка. Я мечтаю о дочке. Да и Вадим всегда хотел папину принцессу, которую он будет катать на закорках и, возможно, даже крутить ей бестолковые хвостики на голове. От одной мысли о том, как мой рослый спортивный муж, похожий на молодого медведя, сидит рядом с маленькой девочкой и пытается цветными резинками затянуть ей хвостики на макушке, я смеюсь. Это настолько живое видение, что, кажется, протяни руку и прикоснешься к ним обоим. Пока еду домой на такси, заказываю прекрасный ужин из любимого ресторана. На всякий случай на 3 персоны. Конечно, такой день хочется провести вдвоем с мужем, но у нас зайка, и я не могу выгнать ее из дома, чтобы понежиться в объятиях Вадима. Поэтому малодушно надеюсь, что он придет пораньше, а племяшка задержится допоздна. Я плохая тетка? Да, наверное. Но мысли об этом в голове не задерживаются. Там сегодня нет места ни для совести, ни для сожаления или стыда. Только счастье. Через час после моего возвращения домой привозят еду. Я накрываю на стол. Жалею, что не додумала заказать воздушных шаров, но потом решаю, что это слишком банально. Красивая посуда, свечи, блестящие бокалы — достаточно. Лаконично и изысканно. Подготовка к ужину настолько меня захватывает, что я теряюсь во времени, когда раздается звонок в домофон, едва не роняя любимое блюдо. Фух. Ловлю его возле самого пола, аккуратно ставлю на стол и бегу открывать. На пороге Вадим, и пока он разувается, домофон снова пиликает. Зайка. Я морщусь, жалея, что она пришла так рано, но уже через миг забываю о собственном недовольстве. Я беременна, а все остальное — такие мелочи. У меня для вас сюрприз. Улыбаюсь, а самый голос дрожит от волнения. Сюрприз? Зайка тут же вытягивает шею, пытаясь рассмотреть что-то у меня за спиной. Сюрприз. Киваю, едва сдерживая смех. Надеюсь, вкусный? Муж водит носом, принюхиваясь. Пахнет очень аппетитно. Даже не представляешь, насколько вкусный. Мойте руки и пойдемте ужинать. Через 5 минут мы уже собираемся за столом. Боже, как вкусно! Племянница блаженно закатывает глаза и отправляет вилку за вилкой в рот. В деревне я такого отродясь не пробовала. Нина очень вкусно готовит, мягко возражаю я. Да ну! Отмахивается Зоя. У нее щи, борщи, пироги да картошка тушеная с мясом. А тут совсем другое. «Изысканная кухня». Сидит с таким видом, будто разбирается во всех этих кухнях, а мне почему-то становится обидно за сестру. Ненадолго, потому что Вадим задает главный вопрос. «По какому поводу праздник?» «Ну почему сразу праздник?» Скромничаю, но он слишком хорошо меня знает, чтобы поверить. «Ты вчера была печальным лебедем, а сегодня просто светишься изнутри». Не могу сдержать смех. Зажимаю рот рукой и прыскаю. Кажется, это гормоны, потому что меня штормит просто не по-детски. «Он прав», — подозрительно прищурившись, подмечает Зоя. «Что случилось?» «Давай, мил, колись. Мы же не просто так тут собрались». Я краснею, белею, у меня перехватывает дыхание, и кажется, что я сейчас вообще хлопнусь в обморок. Вскочив, достаю из кухонного ящика коробочку и торжественно выкладываю ее перед мужем. Он удивленно смотрит на меня, а зайка жадно пялится на презент и чуть ли не облизывается. Им обоим очень интересно, что там. «Подарок?» — спрашивает муж. «Для меня?» «Для тебя». Я прикладываю руки к щекам и прошу шепотом. «Открой и посмотри». Он аккуратно развязывает ленту, снимает крышечку и достает оттуда тест, на котором ярко светятся 2 полоски. «Мил!» — поднимает на меня изумленный взгляд. «Это то, о чем я думаю?» «Я беременна». С трудом выдыхаю, не верю, что сказала это вслух. Зойка всхлипывает и зажимает себе рот рукой, а я бросаюсь на шею Вадиму и повторяю, как заведенная. «Малыш! Слышишь? У нас будет малыш!» Муж целует меня, обнимает крепко-крепко, так что дыхание перехватывает, а потом нежно опускает руку на живот и гладит. Будто это самая большая драгоценность на свете. Я такая счастливая, просто невозможно передать словами. Вся. От кончиков пальцев и до макушки. Не могу оторваться от мужа. Глажу его по щекам, смотрю в сияющие глаза и одними губами повторяю. Я тебя люблю. И только спустя бесконечность вспоминаю, что мы здесь не одни. Зайка сидит рядом с нами, зажимает рот рукой, и из голубых глаз катятся огромные слезы. «Зоя, ты чего?» — пугаюсь я. Она отчаянно мотает головой и всхлипывает, а потом начинает трясущейся ладошкой растирать соленую влагу по щекам. «Простите», — стонет она. «Это так трогательно, что я не сдержалась. Поздравляю!» Она смеется сквозь слезы, я тоже смеюсь и тоже хочу разреветься. Точно гормоны? Вадим, как самый стойкий из нас, обходится без истерик. Он меня не отпускает. Усаживает к себе на колено и не снимает руку с плоского живота. «Вам, наверное, хочется побыть одним». Племянница отводит взгляд в сторону и поднимается из-за стола. «Я не буду вам мешать». Мне на миг становится неловко. «Ты не мешаешь, Зой». «Нет-нет, мил. Меня в гости пригласила будущая одногруппница. Пойду к ней, а вы отдыхайте. Поздравляю еще раз». Я не уговариваю ее остаться, потому что мне действительно хочется побыть вдвоем с Вадимом. Он так смотрит, что сердце заходится. Мне едва хватает сил дотерпеть до момента, когда племянница уйдет. Я беру с нее обещание, что до полуночи вернется, и через миг после того, как за ней закрывается дверь, падаю в любимые объятия.